По скриптам. Дети в саду и школе. Работа есть всегда, но предлагаю сегодня устроить выходной. Демид обнимает за талию, многозначительно смотрит в сторону большой кровати. Как ты больше хочешь? Сначала поплавать в бассейн или сразу пойдем спать? Несколько часов безудержного отдыха и сна. Как тебе такое? Хмыкаю. Звучит потрясающе, очень соблазнительно. Ты всегда знаешь, как сделать мне хорошо. Давай сразу в кровать. Надо заранее подготовиться к новым ночным дежурствам. Ты как? Готов морально? На лице мужа в первое мгновение отразилось недоумение, а затем взгляд начал светлеть. Шальная улыбка. «Ты беременна!» Киваю. «Знаешь, в этот раз я чувствую, что точно девочка». И на самом деле, как потом выяснилось, я угадала. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта mediaknyga.ru.